Кроссворд с продолжением. В воскресенье вечером мы всей семьей разгадывали кроссворд. «Великая русская река, 5 букв», — объявил папа. И тут же сам ответил: «Волга». «Ха-ха-ха, ой, не могу, ой, насмешил». Мой младший братишка Кирюша прямо повалился на пол и схватился за живот. «Волга, это же дяди Васина машина! Ты еще скажи, что есть река Жигули и озеро КамАЗ!» «Безобразие! Ребенок, кроме машин, ничего не знает!» — возмутилась бабушка. «Мы сейчас же начнем изучать географическую карту!» Бабушка отнесла хохочущего Кирюшку к себе в комнату и плотно закрыла дверь. «Грузинская царица, 12 век, 6 букв!» — продолжил папа. И снова сам ответил: «Тамара». «Ой!» — вскочила мама. «Совсем забыла, нужно срочно позвонить тете Томе». И мама кинулась к телефону. «Ну и кроссворд! Прямо руководство к действию! Вот что значит творческий подход к разгадыванию!» — засмеялся папа. «Поехали дальше. Человек с загадочной улыбкой, портрет которого написал Леонардо да Винчи». Я пожал плечами. «Джоконда!» – торжественно провозгласил папа. «А кто такой Джоконда?» – поинтересовался я. «Не такой, а такая. Это прекрасная женщина. Неужели никогда не слышал?» «Никогда!» «Какой кошмар!» – застонал папа. Он отшвырнул газету с кроссвордом, бросился к книжному шкафу и вытащил альбом с репродукциями. «Вот Джоконда, величайшее творение мастера. Чему она так загадочно улыбается? Несколько столетий миллионы людей ломают над этим голову». «Почему?» – удивился я. «Загадочность всегда привлекает внимание». Папа снова взялся за кроссворд. «Продолжим». Но мне уже было не до кроссворда. «Вот то, что надо!» – осенило меня. «Вот как я смогу привлечь внимание! Конечно, не на несколько веков и не миллионов людей, а хотя бы одной девочки, Светы Петуховой. Она новенькая в нашем классе. Чего только я не придумывал, чтобы Света мной заинтересовалась. И пищал, как мышка на уроке природоведения. И сидел на парте по-турецки, и надевал купальную шапочку на пении. И все без толку. Оказывается, нужно просто загадочно улыбаться. Но придется потренироваться. Я схватил репродукцию и подбежал к зеркалу. Смотрю на Джоконду и улыбаюсь то так, то эдак. «Что с тобой?» – изумился папа. «Ничего, картина очень понравилась», – уклончиво ответил я. Утром я примчался в школу и прямо в раздевалке столкнулся со Светой Петуховой. «Привет», – сказала Света. Я кивнул и загадочно улыбнулся. Света на меня удивленно посмотрела и пошла в класс. Моя улыбка явно подействовала. На уроках Света то и дело поворачивалась в мою сторону. И каждый раз я загадочно улыбался, как Джоконда, разумеется. После занятий Света подошла ко мне и встревоженно спросила: «Лютиков, ты не заболел? Проводить тебя до дома». «Я здоров, как бык, сам тебя провожу», — разволновался я. «Можно?» «Можно», — обрадовалась Света. «Только ты больше не будешь так морщиться, а то страшно становится». Теперь я каждый день провожаю Свету домой. Мы весело болтаем о том, о сём. Она классная девчонка. И, оказывается, давно хотела со мной подружиться. Все-таки здорово, что Леонардо да Винчи нарисовал Джоконду, а мы с папой творчески разгадали кроссворд.